Глава вторая. Первый помощник капитана Ингли, молодой, румяный и смешливый, как девица на посиделках, поднял руку, что-то прокричал и сел на кормовую банку. Моряки сразу дружно взялись за весла, и шлюпка поплыла к кораблю, мерно вскидывая на волнах круглый нос. «Что он сказал?» — спросил Рубас, поудобнее устраивая поклажу на плечах. «Пожелал удачи», — ответил Сухмед, поднимая с земли свою часть груза. «Нет, он сказал что-то еще». «Сказал, может быть, увидимся». Рубас помолчал. Вздохнул, проверил, как вынимается меч из ножен. Мрачно звучит. Он думал, что этим выразил надежду. Я, честно говоря, тоже надеюсь, что еще увидимся. «Надежда нужна только тем. Вы здесь, случайно, не на ночевку остановились?» — вмешался Лотар. Они медленно пошли, увязая в крупном, промытом до ослепительной чистоты прибрежном песке. Солнце стояло уже довольно высоко. От тумана осталась только мрачная полоска на самом горизонте. Деревья встретили их шуршанием листвы и звоном птичьих голосов. Это подняло настроение путникам, но ненадолго. Под невысокими, изуродованными ветрами деревьями стали появляться кусты. Через сотню шагов они уже сплелись в плотную зеленую массу. А еще через десяток саженей Рубасу пришлось доставать свой меч, чтобы прорубаться вперед. Его тюк по очереди несли в руках то Лотар, то Сухмед. Через милю кустарник кончился, и они попали в обычный лес юга средней полосы. Лотар с удивлением заметил, что вспоминает многие деревья и радуется им, как старым приятелям. Идти стало совсем легко. Под ногами у них, как дорогой ковер, стлалась плотно, без единого просвета, упругая трава. Свет падал сверху косыми лучами, и солнечные зайчики играли на стволах тисов, буков, акаций и диких каштанов. Рубас расправил плечи и вдохнул воздух полной грудью. Лотар посмотрел на него, великан смеялся. Кажется, раньше таким Лотар не видел его ни разу. «Оказывается, давно пора было вернуться», — сказал Рубас, заметив этот взгляд. Они прошли не больше 5 миль, когда Сухмед предложил устроить привал. Позавтракали на залитой солнцем поляны с травой до колен. Чтобы устроиться поудобнее, пришлось переместиться ближе к лесу. Да и то Сухмед довольно долго расхаживал, приминая непослушные стебли. «Нужно было подстрелить кого-нибудь», — сказал Рубас, набивая рот сухарями и солониной. «Свежатина пришлась бы в самую пору». Сухмед вдруг поднял голову и прислушался. «Что случилось?» — спросил Лотар. «Нет, ничего, господин мой. Я только подумал, что мы по дороге не встретили никакого зверья. А ведь в таком лесу должна быть пропасть всякой живности. Может, Рубас распугал зверей своим топотом?» «Я шел беззвучно, как мышь», — возмутился великан. «У зверей сложилось другое мнение». Увидев смех в глазах Лотара, Рубас отвернулся, бурча что-то под нос и набивая рот следующим куском. «Нет, а в самом деле», — упорствовал Сухмед. Лотар лег, вытянулся и стал смотреть в небо. Он сорвал травинку и принялся ее жевать, стараясь ощутить на языке ее горечь с привкусом пыли. Отвечать было незачем. Через мгновение все уже слушали птиц, а Лотар даже подремал, пока безжалостный и неутомимый Сухмед не погнал их дальше. Когда они перешли поляну, впереди неожиданно открылась дорога. Это была самая обычная, проложенная в негустом лесу дорога. Вот только уж очень давно по ней приезжали в последний раз. Лотар даже удивился, когда понял, что на колее, которая должна быть протоптана до глины, успела подняться довольно густая трава. Он спросил Сухмета: «Ты нас специально сюда вывел?» «Я ее почувствовал не раньше, чем ты. А почему она такая заглохшая?» Сухмед пожал плечами и уверенно повернул направо. «Раз он повернул туда, значит, мирам там и есть», — лениво подумал Лотар. Идти по дороге было гораздо легче, и шли они несравненно быстрее. «Так, пожалуй, до вечера будем в городе», — решил Лотар. Еще он вдруг подумал, что неплохо было бы остановиться и как следует размяться с мечом. Можно также побороться с Рубасом, а то они оба одеревенели, пока болтались в этом сундуке, который Ингли называл кораблем. И было бы, конечно, совсем неплохо помедитировать, чтобы восстановить ту остроту восприятия опасности, которая, похоже, осталась только у Сухмета. Впрочем, если верить Рубасу, они идут в спокойное место, где можно рассчитывать на дружественный прием и мирную жизнь. «Стой!» — от возбуждения Сухмет даже руку поднял, как будто собирался остановить целый караван. «Что случилось?» — Рубас уже наполовину вытащил свой меч. Сухмет провел руками перед собой, выставив ладони вперед. «Не знаю. Я ничего не чувствую». Лотар насторожился. Деревья, лужайки, заросшая колея дороги и никакого отзвука, словно даже свет проваливался во что-то впереди, а назад не возвращался. «Чувствуешь?» — спросил его Сухмед. «Какая-то преграда, только не пойму, старая или поставлена недавно. Или ее просто разнесли в клочья», — предположил Сухмед. Лотар кивнул. Это действительно могла быть какая-то старая обманка, магическая завеса, которую преодолели, но обрывки ее остались на траве, на листьях и на стволах деревьев. «Опасности, кажется, никакой быть не может», — полувопросительно сказал Лотар. «В самом деле, кто же будет прикрывать засаду такими клочками магии?» «Тогда пошли», — сказал Рубас. Ему не терпелось. Впрочем, он не сделал вперед ни одного движения. Лотар шагнул потом еще раз, потом... Нет, даже вблизи он не ощущал опасности. Было что-то другое, какой-то кислый привкус, словно у холодной меди осенью. Но колокольчики молчали. Вдруг мир словно разорвался, что-то ошеломляющее мелькнуло в сознании. Лотар бросился на траву, выхватывая гвинет. Но меч так и остался наполовину в ножнах. Все было спокойно, очень спокойно. «Ты чего?» Рубас уже стоял с мечом в руках за стволом невысокого кипариса. Сухмед своим маленьким, но убийственно тугим самострелом выискивал цель. «Шагайте, тогда сами поймете». Они подошли. Каждый из них по-своему пережил этот разрыв в пространстве. Рубас крутанулся на месте, нанеся слепой отчаянный удар мечом, который не встретил ни малейшего препятствия, а лишь просвистел в воздухе, как сиплый щегол. Сухмед вздрогнул всем телом, и его глаза на мгновение стали огромными, темными и бездонными. Он пытался определить характер и суть колдовства, под действием которого попал. «Ну, что скажете?» «Мне кажется», — медленно проговорил Сухмед, — «мы теперь на этой стороне». «А именно?» — Рубас иногда очень плохо их понимал. «Пойдем дальше», — устало, словно разом разочаровавшись в красоте этого мира, произнес Лотар. «Там разберемся».